Топот за спиной заставил Стэсси обернуться. К переходному люку спешили Греф, профессор и фиолетовый с Алисой на руках. «Это еще что такое?» — нахмурилась Стэсси. «Прости, королева, но без своих спутников штурман отказался с нами идти», — сообщил Греф. «Что с ней?» — Стэсси взяла Алису за руку, коснулась пальцами шеи, нащупывая пульс. «Просто спит», — успокоил ее фиолетовый. Стэсси подозрительно посмотрела на штурмана. «Что значит спит?» «Это значит, что хочет она того или нет, но она пойдет с нами», — ощерился фиолетовый. «Одну ее я здесь не оставлю». Стэсси прикусила губу, прислушалась к ровному дыханию подруги. «Ладно. Рой, выдели несколько человек на поиски королевской лягвы. В медицинском блоке ее не оказалось. Скорее всего, она либо в рубке, либо в каюте капитана, либо с фантиком где-то зависает». «Зачем нам лягва?» — сердито спросил штурман. «Надо спешить, пока...» «Не ваше дело», — грубо оборвала фиолетового Стэсси. «Надеюсь, на эту квакушку не распространяется статус неприкосновенности?» Ядовито спросила девушка у Арбеллы. Та отрицательно покачала головой. «Ник, в каюту капитана!» — начал распоряжаться Рой. «Говард, Алексей!» «Не это ищите!» Все резко обернулись. К пиратам приближались Джим с лягвой в руках, Лилиан и Фантик. Лилиан на ходу сдергивала с плеча боевой лук и уже накладывала на него стрелу, а гладкая шерстка Фантика обрастала бронированными доспехами. Это был уже не забавный кот-переросток, а грозный, хищный зверь, приготовившийся убивать. «Мышки!» «Отставить, Лилиан!» — тормознул эльфу Джим. «Фантик, успокойся, я сам. Это мое дело». «Не только твое, а не Алису. Знаю, но я тебя звал не за этим». Джим вышел вперед. «В поход, значит, собрались?» «Джимми!» — качнулась к нему Стэсси, но Юнга сделал отталкивающий жест рукой, и она осталась на месте. «Это для общей пользы. 850 лет, ну это же смешно. Я вернусь за вами, как только найду выход из...» «Выход вон!» — кивнул на створке шлюза Джим. «Можете в любой момент уйти. Но прежде чем уйдете, я хочу уладить одно дело». Юнга в упор посмотрел на Грева. «Твой адмирал, королева?» Стэсси отшатнулась, в глазах заплескалась боль. «Посмел оскорбить меня, назвав сопляком. Такие оскорбления смываются только кровью. Я требую сюда чести». «Крови моей захотел, щенок!» — взбеленился Греф. «Так я твоей хочу, не меньше!» Юнга бросился на Юнгу и с размаху вляпался в силовое поле, выставленное Арабеллой. «Поединок запрещаю. На этом корабле никто не имеет права причинить вред неприкасаемому». «Так, может быть, мы отсюда выйдем?» — с надеждой спросил Джим, задумчиво рассматривая свой кулак. «Далеко не пойдем, не волнуйся. Прямо здесь, около дюса, разберемся». «Он может выйти, ты нет», — отрезала Арабелла. «Ну что ж, подруга», — пожал плечами Джим. «Можешь начинать качать права». «Заявляю протест», — выступила вперед Лилиан. «Один псанский закон еще никто не отменял». «Я слушаю», — заинтересовалась Арабелла. «Джим Хокинс на этом корабле непростой юнга. Как мы все уже не раз слышали из уст капитана, он эпсанский дворянин, подданный нашего императора, его приближенный и, что немаловажно, дальний родственник. Надеюсь, вы не будете подвергать его слова сомнению». В упор посмотрела на Арбеллу Лилиан, и к изумлению Стэсси та это подтвердила. «Не буду». «Либо Оська что-то неправильно перевел, и Джим все-таки родственник Бладу, заметались в голове Стесси лихорадочные мысли, либо машина врет. Но как может врать машина? Она же не человек. В таком случае он имеет право требовать суда чести. В создавшейся ситуации не вызвать оскорбителя на поединок означает потерять лицо, расписаться в своей трусости. И этот позор ляжет не только на него и его семью, но и на императора, в свите которого не может быть трусов по определению. Обвиненный в трусости дворянин по эпсанским законам лишается всех чинов и званий, и у него остается только один выход — собственноручно лишить себя жизни, чтобы восстановить честь семьи. «Вы хотите этого, полковник?» «Нет», — покачала головой Арабелла. «Тогда вы обязаны разрешить поединок». «Суд чести разрешаю», — нехотя сказала Арабелла, и силовое поле начало оттеснять пиратов в сторону, расчищая площадку для поединка. Что интересно, стены коридора тоже начали раздвигаться, освобождая необходимую для боя площадку. «Подержи». Джим сунул лягу в руки Лилиан и вышел в круг. С другой стороны в него запрыгнул багровый от ярости адмирал. Силовое поле пропустило поединщиков, оставаясь непроницаемым для всех остальных. Адмирал сходу бросился на Джима. Стесси сразу поняла, что это был не бой, а показательное убийство. Джим владел этим смертоносным искусством почти так же хорошо, как и она сама. Он мог убить адмирала в первые же секунды боя. Но ее наметанный глаз прекрасно видел, что Джим специально притормаживал себя, швыряя груду мускулов под названием «Греф» на невидимую стену силового поля. Он делал его, как котенка. А вот сейчас, по каким-то только одним ей понятным признакам, Стесси поняла, что сейчас он нанесет последний окончательный удар. «Остановись!» — закричала девушка. «Не убивай его, прошу, иначе мы никогда не будем вместе». Джим замер с занесенной для смертельного удара рукой. На скулах его мрачного лица играли желваки. Схватив за волосы измордованного адмирала, он приподнял его голову в сторону Стесси и прошептал ему в ухо. «Я бы на твоем месте застрелился, адмирал. Смотри, баба за тебя просит. Хуже нет унижения для мужика». Джим разогнулся, отбросив адмирала в сторону. «Арабелла, снимай барьер», — приказал он. «Ну зачем ты так?» Плюхнула ему в руки лягу Лилиан и, к удивлению Юнги, кинулась к адмиралу. «Он же не виноват, что влюбился в твою Стесси, как дурак?» Девушка приложила ладошки к вискам оглушенного адмирала, и тот на глазах начал оживать неловкими движениями, пытаясь отвести от себя руки эльфы. Окаменевшая Стесси смотрела на Джима, не в силах вымолвить ни слова. «Тебе это было нужно?» — протянул ей лягу Юнга. «Да», — одними губами прошептала Стесси. «Забирай», — вложил в ее ладонь лягушку Джим. «А ты знаешь, твой адмирал был в кое-чем прав. Я действительно полковник ГБ Кофе. К сожалению, родню не выбирают. Есть только одно «но». Мне не нужна была твоя армада. Ни раньше, ни сейчас. Мне нужна только ты. И я бы тебя ни за что на какую-то там лягу не променял». «Джим, я отцу давала клятву». Губы Стесси задрожали. «У тебя трудный выбор», —